Глава 4. «Извините, но я не понимаю, что вы имеете в виду», — воскликнула Диана, пытаясь унять дрожь в руках. «Бросьте! Неужели я так похож на идиота, который поверит в такое внезапное бескорыстие? Вы из самых чистых побуждений собираетесь родить ребенка, отдать его мне и не потребовать взамен и сотни рублей?» Улисов нервно рассмеялся. «Ну же, сколько вы хотите, просто назовите сумму». Диана покачала головой. «Он что, серьезно?» «Сколько?» «Мое решение не связано с деньгами», — наконец сказала она. «Глупости!» — насмешливо бросил Матвей, и глаза его потемнели. «Да, она нуждается в деньгах, но не в подачках». Диана чувствовала себя пойманной в ловушку. Внутренний голос, подобно змею-искусителю, обвивал ее сомнениями, нашептывая сладкие, но опасные обещания. «Нечего отказываться от денег», — шептал он. «Он настаивает, подумай о будущем. Клиника обещала взять на себя медицинские расходы, но Антон не оставил тебе ничего, а работу ты потеряла. Других вариантов нет, неудачница». Каждое слово было острым осколком, пронзающим ее и без того хрупкую неуверенность в себе. Горло словно сжала ледяная рука. Диана вспомнила последние месяцы. Потеря любимого человека, потеря работы, громадный долг перед клиникой, безысходность давила, заставляя ее мысли кружиться в вихре отчаяния. Сидя напротив Матвея, Диана старалась сохранять спокойствие, но внутри все клокотало. Он же сидел с невозмутимым видом, а на лице застыла маска. Только едва заметная мгновенная улыбка, мелькнувшая на губах, выдавала его истинные чувства. Улыбка, полная холодного, лишенного сочувствия удовлетворения. Диана сделала вид, что ничего не заметила. Но ощущение надвигающейся катастрофы с каждой секундой усиливалось. Это была не просто сделка. Это была продажа части ее самой, ее будущего, ее надежд. «Так что вы намерены мне предложить?» — спросила она. Голос звучал ровнее, чем она ожидала. «Я предлагаю вам денежную компенсацию. Во-первых, за те неудобства, которые вы уже испытываете и еще будете терпеть в течение следующих 6 месяцев. И во-вторых, за задержку ваших планов по созданию семьи. Естественно, вам захочется попробовать снова». Его голос звучал особенно уважительно, и он был уверен, что теперь полностью контролирует ситуацию. Ее сопротивление немного удивило его. Но, к счастью, это оказалось недолгим. Матвей снова почувствовал себя уверенно, и разговор постепенно вернулся в привычное русло. Он был доволен. Он снова правильно прочитал обстоятельства. Никто не делает таких предложений из чистого благородства. В нашем мире все имеет свою стоимость. И за все нужно расплачиваться. Он не спешил, просто наблюдал, как она вертит в руках пустой стакан. «Наверное, она думает, какую сумму назвать, чтобы не прогадать», — мелькнула у него мысль. Единственное, что его беспокоило, так это то, что Диана выглядела как испуганный ребенок. Она подняла взгляд и встретилась с ним глазами. «Очень мило, но моя следующая беременность — исключительно мое дело». «А что ваш муж думает по этому поводу?» Диана не ответила и начала беспокойно оглядываться. Сначала он подумал, что она хочет еще воды и ищет глазами официанта, но ее стакан был полон. «Мой муж», — начала она с сомнением, Он за меня рад. Да, но, скорее всего, он расстроен из-за того, как все получилось. Диана поспешно облизала губы и вновь потянулась к стакану, но пить не стала. «У меня с мужем, Антоном, есть соглашение. Это не касается вас», — выпалила она резко. «Вы уверены? Как же быть с ребенком, которого вы сейчас ждете?» «Слушайте, вы действительно хотите малыша или нет? Насколько мне известно, существует множество желающих усыновить ребенка». «Но не моего, это исключено», — воскликнул Улисов. «Значит, вам повезло. Малыш родится, несмотря на то предложение, которое мне сделали в клинике». Над шикарно накрытым столом повисло молчание. «Что именно вам предлагали в клинике?» Диана возненавидела себя за то, что выдала свои чувства из-за раздражения. «Но, может быть, это даже хорошо. Теперь он ощутит хотя бы каплю благодарности». Собравшись с мыслями и с трудом проглотив слюну, Диана обронила: «Мне предложили сделать аборт и не говорить об этом вам». Сказать, что лицо Матвея изменилось, значит не сказать ничего. Он буквально постарел на глазах, стал более изможденным, лицо помрачнело, а вены на висках начали пульсировать. «Естественно, я решила не делать аборт», — быстро произнесла Диана, потрясенная его состоянием. «Естественно, вы решили», — глухо отозвался Матвей, — «потому что вы поняли, что ребенок может принести вам большую прибыль, что его можно продать». «Нет! Как вам могла прийти в голову такая ерунда? Вы что, думаете, я хочу продать вам вашего собственного ребенка? Вот так вы меня видите?» «Я не знаю вас, Диана, и не понимаю, почему кто-то согласится выносить нежеланное дитя. Объясните мне, черт возьми, что, кроме денег, может побудить женщину на это?» Ее терпение иссякло. Она не могла это больше выносить. Он бесконечно пытался унизить ее и поймать на лжи. Диана поднялась со стула и, смотря ему прямо в глаза, устало произнесла: «Как вы верно заметили, вы меня не знаете. Я ошиблась, согласившись на встречу с вами. Я думала, вы захотите, чтобы я родила вашего ребенка. Но теперь ясно, что вас интересуют только деньги. Для малышки будет лучше, если она будет вдали от вас. Существует много семей, которые мечтают об усыновлении. Спасибо за обед. Я ухожу». Она повесила сумку на плечо и развернулась, чтобы уйти. «Вот еще!» — с угрозой произнес Улисов, хватая ее сумку. От этого резкого движения она раскрылась, и все вещи выпали на пол. «Посмотрите, что вы натворили!» — всхлипывая, сказала Диана и начала подбирать разбросанные вещи. Помятую бумажку с расписанием поездов, старую расческу, недорогую тушь, помаду и полбутылки воды, которую ей принесла красавица Алина. Диана попыталась быстро растолкать все по местам, но вдруг сердце у нее сжалось от ужаса. Она не увидела среди вещей кошелька. «Где мой кошелек?» — воскликнула она. «Вы уверены, что он у вас был?» — поинтересовался Матвей, помогая ей подняться с пола. В его голосе слышалась ирония, и это еще больше заставило ее дрожать. «Да, он был!» Лишь только она начала говорить, как вспомнила, что когда выходила из электрички, какой-то мужчина будто ненароком притерся к ней и вскоре исчез в толпе. Тогда ее это не смутило, но сейчас... «Меня обокрали в электричке». Диана побледнела, и Матвей испугался, что она упадет в обморок. Быстро усадив ее за стол, он решил вызвать полицию, проклиная вора, который грабит беззащитных. «Сколько денег у вас было?» — спросил он. «Более 2000», — ответила Диана. «Пожалуйста, простите меня. Я наговорила вам много ужасных слов, и вы наверняка меня сейчас ненавидите. но мне нужно добраться домой. Не одолжите ли вы мне денег на билет?» Диана молчала рядом с Матвеем в машине. Он не пытался начать разговор, поскольку они уже обсудили многое, и у него было достаточно информации для размышлений. Сначала ему показалось, что это Диана — серенькая мышка, лишенная индивидуальности и способности к сильным эмоциям. Но он ошибся. Она вовсе не была беззащитной и тихой. Лишь потеря кошелька заставила ее сдержать свой гнев. А обращение за помощью к нему она, вероятно, воспринимала как унижение. Матвей украдкой бросил взгляд на Диану. Ее хмурое лицо и закушенная губа выдавали, что она все еще переживает из-за украденного кошелька и думает о том, как прожить без этих 2000. Эти деньги, скорее всего, были для нее важны. Может быть, он слишком сильно на нее давит. Возможно, она искренний и честный человек. С другой стороны, она сама спросила, что он ей предлагает. Как это можно расценить, если не как признание своей вины? Но такие выводы все же не убедили его. Почему он должен так стараться, чтобы уговорить ее принять деньги? У этой женщины, похоже, есть свои принципы. Он знал, что она нуждается в помощи, а будущий ребенок не должен страдать. Поэтому он был готов помочь любыми доступными средствами. Мерседес стремительно двигался по знакомой Матвею скоростной трассе. С каждым километром, пролетавшим под колесами, внутри что-то постепенно сжималось, угнетая. Казалось, что уходящая дорога уносит с собой все пережитые годы, и его прошлое вновь затягивало его в свою бездну. Когда-то узкая проселочная дорога превратилась в широкий проспект, обрамленный современными зданиями из бетона и стекла. Но порой между ними возникающие призраки прошлого напоминали о давних воспоминаниях, накрывающих с головой. Они проехали мимо рынка подержанных автомобилей, где Улисов много лет назад приобрел свою первую машину. Корпус ее был практически весь ржавым, провода спутались, а фары включались сами, когда им вздумается. Тем не менее, этот автомобиль стал для Матвея символом движения в правильном направлении, и ни одна из последующих машин не приносила ему такой радости. Спустя год Матвей покинул эти места навсегда, похоронив мать, дедушку и бабушку, и оставив позади прошлое. Улисов взглянул на соседку. Она сидела напряженная, словно натянутая струна, и безучастно смотрела в окно. Его взору открывался лишь кончик ее аккуратного носа, высокие скулы и слегка капризный изгиб губ. Она могла бы выглядеть привлекательной, если бы не выражение грусти на лице. Может, постоянная борьба за выживание стерла с нее радость? Провалиться мне, если в ближайшие 6 месяцев она не научится радоваться жизни. Думаю, мы оба осознаем, что вам потребуется моя помощь с малышом, заметил он, перестраиваясь в другой шумный ряд автомобилей. Диана обернулась к нему и сразу поймала его взгляд. Да, увы, вы правы. Матвей был удивлен. Она больше не спорила, а только согласилась на его помощь. В тишине салона прозвучал его голос. «Я очень хочу этого ребенка, поэтому я не позволю вам исчезнуть до родов». Вздохнув, Диана кивнула и тихо пробормотала. «Я рада это слышать. Мне важно было узнать, что вам нужен этот ребенок». Несколько лет назад Матвей был даже счастлив, что Анна не смогла забеременеть. Ведь в противном случае ребенок остался бы без матери. Анна неистово разрушала свое здоровье и в конце концов ушла из жизни молодой, гораздо раньше положенного. Почему же сейчас в его душе возникла такая буря? Для него было крайне важно, чтобы его ребенок существовал и принадлежал ему. а эта женщина рядом с ним осуществляла это. Как же он плохо с ней обращался, но у него не было выбора, он должен был все прояснить. Я свяжусь с юристами. Уверен, они подскажут, что делать, и подготовят нужные документы. Он напрягся, предполагая, что она снова начнет спорить, но в ответ услышал: «Спасибо, думаю, это будет полезно». В ее голосе Матвей уловил новые оттенки. Это заставило его повернуться в ее сторону. То, что он увидел, обрадовало его. Диана больше не была настороженной, и он мог поклясться. На ее губах заиграла еле заметная улыбка. Матвей осознал, что за весь день это была первая ее улыбка. И она была настолько слабой, что, казалось, она совершенно забыла, как это делать. Похоже, почувствовав его взгляд, Диана обернулась. И на мгновение их глаза встретились. Быстро моргнув, она отвернула голову к окну, и улыбка исчезла с ее лица. «Скоро вам нужно будет повернуть направо», — произнесла она, заметив направление их движения. Однако Матвей уже успел занять правый ряд, чтобы покинуть шоссе. «Что со мной?» — в панике подумала Диана. Ей стало трудно дышать, на лбу проступили капельки пота. «Наверное, это потому, что он смотрит на меня как на человека, а не как на мусор под ногами, и он действительно хочет ребенка. Тут хоть кто мог бы запаниковать». «Где вы живете?» — спросил Матвей. Диана назвала адрес, собираясь объяснить, как проехать, но, увидев его погруженность в размышления, решила пока его не беспокоить, так как до поворота было еще далеко. Позже он сам заговорил. «Нам нужно будет встретиться снова для подписания договора». Она взглянула на него. Его лицо было напряженным, а взгляд сосредоточенным на дороге. Даже его пальцы, ранее свободно лежащие на руле, побелели от усилий. Диана поняла, что хотя он говорит с ней, его мысли витают далеко. Наконец Матвей обернулся к ней. «Ваш муж сможет прийти с вами в следующий раз?» «Антон?» Вдруг она снова почувствовала волнение. «Это обязательно?» «Разумеется. Насколько я знаю, так как вы ожидаете ребенка, юридически он считается вашим. На документе об отказе от ребенка должны быть ваши подписи». Настроение Дианы резко ухудшилось. Почему всегда что-то идет не так? Они вроде договорились, все шло по плану, но вновь появились проблемы. Как уговорить Антона подписать бумаги, если он против того, чтобы она вообще рожала? Диана тяжело вздохнула. «Я постараюсь что-нибудь придумать. Если у вас проблемы с транспортом, могу заказать для вас машину». «Вам не нужно беспокоиться», — начала была Диана. «После всего, что произошло сегодня, вам не стоит ездить на электричках. Это небезопасно». Матвей посмотрел ей в глаза. «Вы понимаете?» Теперь он еще и указывает, как жить. Их договоренность по поводу ребенка не дает ему права командовать ею. Получается, теперь, когда Антон оставил ее и забрал машину, она должна сидеть дома. «А что мне делать, если у меня нет машины?» — требовательно спросила Диана. «У вас действительно нет машины?» — растерялся Улисов. «В таком случае я пришлю за вами автомобиль. Мне не нравится, что вы будете ходить одна пешком по такому району». «Нет, даже не думайте об этом». Она хотела добавить что-то еще, но, взглянув в окно, увидела, что он уже свернул на ее улицу, даже не спросив, как проехать, и они оказались перед ее многоэтажкой. «Откуда вы узнали?» начала она, но Матвей уже вышел из машины. Не дожидаясь, пока он подойдет ближе, она сама распахнула дверцу. Диана не хотела, чтобы Улисов провожал ее до двери квартиры. Он и так испытывает жалость к ней, а если он выяснит правду о ее трудностях? Рано или поздно ей придется все ему рассказать, но сегодня она была так истощена, что совершенно не могла себе позволить новые объяснения. «Спасибо за поездку», — поспешно произнесла она. «До свидания». Но он даже не сделал шаг назад, чтобы пропустить ее. «Может, ваш супруг дома, и я поговорю с ним сейчас?» Диана прижала сумку к себе и отрицательно замотала головой. «Его нет». С недоумением приподняв бровь, Матвей уточнил. «Откуда такая уверенность?» Она с грустью взглянула на дом. «Он никогда не приходит раньше 8. Но сейчас уже почти 9». Вдруг Матвей заметил, что у Дианы лицо побледнело, а на щеках появились красные пятна. «Вам плохо?» «Нет, все нормально», — быстро ответила она, явно желая уйти. «Спасибо. Я не хочу вас задерживать. Я свяжусь с вами завтра», — наконец уступил он, пропуская ее. Улисов дождался, пока Диана прошла в подъезд и закрыла за собой дверь. Возможно, ей просто неловко, что он узнал, где она живет. Это понятно. Многоэтажка явно видела лучшие времена и нуждалась в капитальном ремонте. Матвей мог легко вообразить, как обстоят дела внутри. Все здания на соседних улицах были похожи друг на друга. Он мог бы наизусть описать любое из них. Даже спустя 30 лет ему не забыть, как давили на него стены его квартиры. Каждый вечер, лежа на узкой кровати, он мечтал сбежать отсюда. Сегодня прогулка по району вызвала у него приступ клаустрофобии. Ничего не изменилось. Все те же узкие грязные улочки, сломанные заборы, стаи бездомных кошек и собак, редкие прохожие. Ему повезло, что он уехал отсюда. И это потребовало огромных усилий. Теперь, по злой иронии судьбы, его ребенок тоже должен появиться на свет здесь. Матвей старался не думать о том, что в ближайшие 6 месяцев может случиться что угодно. Взрывы, кражи, пьяные разборки. Такие истории частенько звучали в вечерних новостях. В такой обстановке будет расти его ребенок? Неужели он теперь должен расплачиваться за то, что изменил свою судьбу, и волноваться об этой женщине?